Письмо 20. 18 мая 1947 года. На твои тревоги и притыкания скажу так. Пока наш душевный кораблик плавает в житейском море, всегда будет подвергаться, как при переменных погодах, то дождь, то ведра, а иногда сильная буря подымется, того и гляди, что выбросит на подводный камень или на берег. Иначе и быть не может всей ее доли плачевной. Только в будущей жизни будет без перемен. Когда мы подвержены страстям, говорю о душевных, самомнение, тщеславие, гнева, лукавство и бесовской гордости, то под влиянием этих страстей думается нам, что все люди виноваты и нехороши. Однако мы не имеем такой заповеди, чтобы требовать от других любовь и справедливость, а сами обязаны исполнять заповеди о любви и быть справедливыми. Однако не унывай. Во время неприятностей углубись в Святое Писание и святых отцов, и в молитву. Тогда опытом почувствуешь мир и тишину в душе своей. Своим рассудком, как ни рассуждай, без Божьей помощи не можем умиротвориться сами и других умиротворить. Храни вас Господь!